военная добыча, выкупы, которые они брали с захваченных в плен рыцарей, и дары Витовта составили немалое богатство. Особенно много принесла им битва не на жизнь, а на смерть с двумя фрисскими рыцарями. Одни доспехи, которые они захватили у этих рыцарей, составляли по тем временам целое состояние. А кроме доспехов, им достались еще повозки, лошади, люди, одежда, деньги и все богатое воинское снаряжение. Многое из этой добычи приобрел теперь у них купец Амелей, в том числе две штуки отменного фландрского сукна, которые возили с собой запасливые и богатые фризы. Мацко продал также свои добытые в бою дорогие доспехи, полагая, что смерть его близка и что они ему уже не понадобятся. Бронник, купивший эти доспехи, на следующий день перепродал их Марцину из Врацимовиц герба Пулказа и получил большой барыш, так как броня миланских мастеров ценилась в те времена дороже всех прочих. Сбышку страх как жаль было этих доспехов. «Ну а Бог даст, поправитесь», — говорил он дяде, — «где вы найдете тогда другие такие?» «Там же, где я эти нашел», — отвечал Мацко, — «на другом каком-нибудь немце. На смерти мне уже не миновать. Жало расщепилось у меня между ребрами и застрял осколок. Я все его нащупывал, хотел захватить ногтями и вытащить, да только еще больше загнал в середину. Теперь уже с ним ничего не поделаешь». Выпить бы вам чугунок другой медвежьего сала. Да, отец Цыбик тоже говорил, что хорошо бы. Уже осколок как-нибудь и вылез бы. Да где же здесь сало достанешь? То ли дело в богданце. Взял секиру, да присел на ночь под бортью. Вот и надо ехать в богданец. Только вы смотрите, в дороге у меня не помрите. Старый Мацко растроганно посмотрел на племянника. «Знаю я, куда тебя тянет, коли не ко двору князя Януша, так к Юранду вспыхал, набеги учинять на хелминских немцев. Что ж, отпираться не стану. Я бы с радостью поехал в Варшаву или в Цеханов с двором княгини, лишь бы только подольше побыть с Дануськой. Мне теперь без нее не жизнь, ведь она не только моя госпожа, но и моя любовь. Гляжу, не нагляжусь я на нее, а как вздумаю, только о ней сердце заноет в истоме. На край света пошел бы за ней. Но сейчас я перед вами в долгу, вы меня не покинули, и я вас не покину. В богданец, так в богданец». «Хороший ты хлопец», — сказал Мацко. «Господь бы меня покарал, коли б я с вами не был хорош. Гляньте, уже запрягают. Я на одну телегу велел положить для вас сено. Дочка Амелея подарила нам отличную перину. Только вот жарко вам будет. Не знаю, улежите ли вы на ней. Мы поедем не торопясь, вместе с княгиней и ее свитой, чтобы было кому присмотреть за вами. Они потом свернут на Мазовию, а мы к себе. И помогай Бог. Пожить бы мне еще немного, чтобы успеть городок отстроить», — сказал Мацко. — Я ведь тебя знаю. Помру, ты не очень-то будешь думать о богданце. Это почему же? В голове у тебя будут драки, да любовь. А у вас в голове не была война? Я уже обо всем хорошенько подумал. Что стану делать? Перво-наперво поставим городок из крепкого дуба, довелим его, рвом обнести. «Ты тоже так думаешь?» — живо спросил Мацко. «Ну а как поставим городок, что тогда?» «Как поставим городок, я тотчас поеду ко двору княгини, в Варшаву или в Цеханов. После моей смерти?» «Ну, коли вы скоро помрете, так после вашей смерти. Ну, только раньше тризну по вас справлю. А коли Бог даст, выздоровеете, так вы останетесь в богданце. Княгиня мне посулила, что князь опояшет меня рыцарским поясом, иначе Лихтенштейн не захочет драться со мной».